Глава 14. Кусты, цветы, мужчины. Первые секунд 30 попаданка не понимала, о чем речь, а в следующий момент опрометью кинулась туда, где вчера оставила спать раненого. И дело было не в совести или милосердии, а в чем-то более близком к понятиям долга и чести. Она обещала кров. Пусть никаких торжественных клятв не звучало, но для нынешней Иринки с багажом памяти Эйвейды это было равносильно нерушимому слову. К счастью, опасения не подтвердились. Вчерашний мужик из подворотни оказался жив и относительно здоров. Он стоял в дверях бунгало и с неповторимой озадаченностью на физиономии изучал увешанные разнообразным бельем кусты и доцвета. Одежда его все еще выглядела как снятая с трупа. Дыры, засохшая кровь, грязь. Но кожа и волосы буквально светились чистотой, будто его ночью раздели, вымыли раз пять и снова обрядили в платье жертвы для участия в плохом кино. Кстати, сейчас, переведя дух, Иринка смогла толком разглядеть свой вчерашний трофей. На кого-то этот мужчина сильно смахивал, но хулиганка память пока не подкинула решение. Может, на киноактера? Светлые волосы, светлые пшеничные брови и при этом удивительно темные ресницы над темными, зеленовато-карими глазами. Из-за темноты и обманного звездного света вчера, почему-то казавшимися просто блестящим серебром. Нос не клюв, конечно, но вполне крупный. Ладно, хоть не картошкой. Шрам, белая полоса через полщеки до уголка рта, квадратный подбородок и сочные, почти по-женски яркие губы. Неоплывшее, четко очерченное лицо. В целом, мужчина-человек выглядел своеобразно и, пожалуй, интересно. «Нравлюсь», — иронично ухмыльнулся он, приметив внимание к себе. «Надо же рассмотреть, какой десерт я вчера, надрываясь домой, тащила», — пожала плечами Иринка. «Неужто всех подробностей не разглядела, когда мыла?» — съязвил собеседник. «Я?» — от всей души удивилась попаданка. «Я вообще-то по ночам сплю, а не банщицей подрабатываю. Как свои вещи в крови изгвазданные отстирала, так до утра продрыхла, лор». «Тогда откуда?» — мужчина коснулся чистыми пальцами пушистой гривы светлых волос, не спадающих на плечи. «Чудесное свойство кроватки», — нахально объявила Иринка, не углубляясь в способности едоцвета. «Кровать моет, а на кустах вещи растут», — не поверил гость, ткнув пальцем в увешанную трусиками ближайшую ветку. «На ветвях белье сохнет после стирки», — обиженно фыркнула попаданка. «Если чье-то эстетическое чувство оскорбляется, можно отвернуться и смотреть в другую сторону или вообще зажмуриться». «Отчего же оскорбляет? Довольно привлекательный вид», — уголком рта усмехнулся собеседник, особенно внимательно изучая кружевные белые трусики от новаторши Крисель. «Могу подсказать адрес портного», — доброжелательно предложила девушка, заставив гостя еще раз усмехнуться. И тут же он посерьезнел. С лица будто губкой со школьной доски стерли все признаки веселья. Он повелительным взмахом руки предложил хозяйке дома следовать за собой и вернулся в плющевую комнату. «Вот раскомандовался», — мысленно возмутилась Иринка, — но пойти за гостем, ведущим себя как хозяин всего мира и его окрестностей, пошла, движимая исключительно любопытством. Покусать и наказать всегда успеется. Мужчина присел в кресло у чистенького, ни следа, ни пятнышка ложа, дождался, пока озадаченная Иринка тоже присядет на кровать, и объявил. «Насколько понимаю, я беседую с нынешней владелицей участка шипоцвета, именованной в документах Ивкой». Все-то он знает, везде-то он был. Мысленно сострила девушка, но коротко согласилась с фактом. «Так?» «Не буду выяснять, как на вампирше темного искуса оказались родовой перстень и медальон дома шипоцвета. Но коль шея еще цела и палец при тебе, значит, по праву. Эльфийские пути и промыслы порой причудливы», — продолжал глазастый собеседник. «То, что я Ивка, я знаю, а ты-то кто?» Все-таки не утерпела и выпалила Иришка, несколько задетой властной манерой поведения вчерашнего почти трупа и его крайней осведомленностью. «Наместник Келдерет, лорра». Чуть приподняв в удивление бровь, представился тот. «Ты действительно не знала, кого спасала и привела в дом?» «Вкусняшку», — самой милой улыбкой оповестила Иринка, про себя ойкнув от удивления. «Так вот ты какой, папа Селрика, и хозяин провинции Милат людского королевства. То-то мне лицо знакомым показалось. Сынок на папочку похож. Я в городе всего несколько дней, профиль наместника на монетах не чеканят, по улицам портреты не вешают. Откуда бы мне знать?» «Хм, тогда зачем ты делала то, что делала?» — удивился Килдерет. «Я уже сказала, ты очень вкусный, просто захотелось», — честно повторила Иринка. «Я теперь всегда делаю то, что хочется, это интересно». «Вот как, вкусный мерзавец», — усмехнулся и на минуту задумался наместник, ничуть не оскорбленный давешней характеристикой, данной Иришкой. То ли принимал и понимал, то ли вовсе гордился ею. «В любом случае, поясню. Я в одиночестве следовал к твоему дому, дабы выплатить награду за спасение сына. И кое-что уточнить без лишних глаз и ушей. Нападения в собственном городе не опасался. Как видно, зря. Засада была хорошо организована, напали сзади. Оглушили и имитировали ограбление». «Имитировали?» — переспросила сбитая с толку девушка. «Именно. Кошель взяли. Но перстни и браслеты не тронули. Иначе сработал бы сигнал-маячок для стражи. Были бы обычными жадными бандитами, о таком не помыслили. Сорвали бы с рук или срезали вместе с пальцами». «Какие милые подробности!» Невольно поморщилась Иринка, вовсе не собирающаяся влезать в чужие интриги, скандалы и расследования. «И зачем они мне?» «Теперь я полагаю, что несчастный случай с сыном и нападение на меня могут быть связаны. Ты лечила его, не заметила ничего странного». «Я не сыщик», — удивилась попаданка, никогда особенно детективами не увлекавшаяся. «Ваш семейный доктор меня приволок к парню чуть ли не на веревке. Я селрика укусила, чтобы вылечить, как меня и просили. Кровь была невкусная, точно вода, подкисленная лимоном, а поначалу еще и горькая, будто фрукт плесневелый. Но сработало, помогло. После этого меня привезли домой, все. В комнате твоего сына я раньше не бывала, но вроде все было обычным». Ни подозрительных запахов, ни вещей. Кровать, стол с букетиком. Окошко. «С букетиком?» Машинально удивился наместник, в раздумьях скользя пальцами по плетям, свивающимся в подлокотник кресла. «Селрик не любит цветов». «Мало ли, может, подарить собирался», — небрежно пожала плечами Иринка, и в это время у ворот раздался перезвон колокольчика, и, исполненный волнения, ломкий юношеский голос прокричал. «Лора и Ивка! Могу ли я иметь счастье узреть вас и перемолвиться словом?» «Селрик?» — нахмурился наместник, безошибочно идентифицировав вызывающего. «Ты знакома с моим сыном?» «Вчера первый раз видела, когда он помирать вздумал. У вас это, наверное, семейное», — буркнула попаданка. «Может, тоже благодарить пришел? Я денежки люблю. Жаль, что мои до меня не дошли». «Выйди к нему». Не то велел, не то предложил наместник. Скорее всего, просить человек, привыкший командовать, просто не умел. Так же, как быть милым и пушистым. То ли всякая власть портит людей, то ли иные во власти не пробиваются. Пожав плечами, любопытная девица, как тот петушок из детской сказки, выманенный хитрой лисой в окошко, вышла к воротам и впустила в калитку пылко взывающего к спасительнице юношу. От вчерашней бледности не осталось и следа. Лор Селрик был приодет в драгоценное кружевное и, наверное, очень модное платье. Тщательно завитые локоны красивыми волнами лежали на плечах. На взгляд попаданки юноша больше всего был похож на кукольного принца, которого как-то в шутку они с приятельницами подарили одной чрезвычайно романтичной подружке на День Ангела. Только что ободка короны на голове не хватало. Сдерживая так и норовящую выползти на физиономию глумливую улыбочку, Ивка спросила. «Лор, уже оправился? Что привело тебя в мой дом?» «Прекрасная Лора, неизбывна моя благодарность», — начал было сыпать возвышенными любезностями Селрик. Иринка продолжала легко улыбаться. Слушая цветистую лапшу, она машинально облизнула нижнюю губу кончиком языка. Юный Лор запнулся на полуслове, широко распахнул глаза, как загипнотизированный удавом кролик. Шагнул ближе и, отведя горстью все кружева с шеи, взмолился, дрожа всем телом. «Испей моей крови. Даруй новое блаженство». «Не буду, ты невкусный», — наотрез отказалась попаданка, отступая от напирающего и яро сверкающего глазками юноша. Кажется, тот был готов настаивать на своем. «Селрик», — голос отца прозвучал, как гром небесный. Юноша вздрогнул от неожиданности и явной опаски. Похоже, папашу он уважал и побаивался. Нет, не как тот, кого время от времени поколачивают для профилактики или за провинность, но как тот, кого парой хлестких слов уважаемый родитель может сравнять с землей из-за недостойного, по его мнению, поступка. «Я хочу знать, почему ты пытался лишить себя жизни. проронил Келдерет, скрестив на груди руки так, чтобы темные одежды и поза худо-бедно маскировали дыры и засохшую кровь там, где не хватало пышной зелени плюща едоцвета. «Неужто твоя любовь к Вилье была столь неистова? Тогда почему ты просил ее в содержанке, а не вел разговор о помолвке?» «Прости, отец, моя страсть к сей милой Лоре была лишь мимолетным увлечением, но тогда я не ведал, что возможно иное горение, и жаждал обладать ею. А ты отказал мне столь резко. Я думал, коль ты узнаешь, что я принял сон смерть в отчаянии, то гнев твой смягчится. Дешуран говорил на занятиях о свойствах того яда. Но все обернулось иначе». Покаянно затараторил Селрик, умудряясь каким-то чудом косить на родителя и на Иринку одновременно. И что еще удивительнее, при этом не выглядеть косоглазым дурачиной. «Я испил бокал, добавив одну безопасную каплю. Еще две пролил за окно. Но сон пришел иной». «Кроме этого яда, пил ли ты или вкушал иное?» Резко прервал повинную исповедь хитроумного отпрыска отец. «Нет, с вечера я нарочно отказывался от любой пищи и питья. Брал ли какую новую вещь в руки?» Продолжал свой допрос Келдерет. «Ничего, лишь букет цветов, что доставили для меня», растерянно пожал плечами Селрик. «Кто?» «Там была лишь брошь-карточка от тайной обожательницы, небрежно приколотая к ленте. Пока я доставал ее из букета, даже уколол палец». Недоуменно свел пшеничные брови юноша. «А потом сразу голова закружилась, сон смерть действовать начал. И дальше я помню лишь дивные грезы о прекрасной Лоре Ивке». «Идиота кретина болвана». Большими буквами появилась надпись в глазах наместника. Крепкие зубы скрипнули. «Вон, Селрик, убирайся и жди в своих покоях. Готовься выслушать мое решение о наказании. Не уйдешь сам, кликну слуг, и тебя увезут силой. За мной пусть пришлют карету через полсвечи». Последняя фраза простимулировала нарочито мешкающего юнца. Он, бросая страстные и отчаянные взгляды на Иринку, все-таки убрался за ворота. Карета отъехала. «Ты не намерена поддерживать знакомство с моим сыном?» Это был больше приказ, чем вопрос, и приказ весьма категоричный. Впрочем, попаданка кабеницы не стала. «Неа, он миленький, конечно, на мордаху, но совершенно невкусный. И смотрит, как обиженный щеночек. Фу!» «Мой наследник юн, но достаточно умен. Свое отравление разыграл весьма умело. Если бы не неизвестные мне пока факторы, он вполне мог добиться желаемого. Все, что с ним сейчас происходит, действие яда, до сих пор гуляющего в крови. Эта дрянь, горчащая гнилым цитрусом на языке, превращает жертву в безвольного доверчивого глупца», тяжело проронил наместник. «Я слышал о таком. Когда-то было модно угощать им зажившихся прижимистых стариков, тянущих с завещанием». «Ну и мерзость», — передернула Иринку. «И ко мне он поэтому липнет». «А вот это уже другая, отрава драгоценная Лора», — кривовато усмехнулся наместник. «Неужто не ведаешь ты о силе дара своего?» «Учить меня было некому. Все по верхам и методам ненаучного куса». Намеренно разоткровенничала Иринка, надеясь на новую порцию сведений. В конце концов, она этому типу и его пацану жизнь спасла. Не прикопает же он ее из благодарности по-тихому. Опять же, в его наместника интересах, чтобы в Меладе проживала сведущая хотя бы до некоторой степени о своих способностях вампирочка редкого вида. Мало ли какая в следующий раз услуга понадобится может. А она не обучена, не знает, не ведает. И как-нибудь не так дар применит. Наверное, Келдерет решил примерно так же, потому что проронил. «Изведавший сладость укуса помнит о наслаждении и жаждет познать его вновь. Чтобы противостоять искусу, потребна сильная воля. Брать тебя в содержанки я бы, может, и дозволил, но потом его будет сложно женить. Придется Селрику уехать к дальней родне. Время и расстояние неплохо лечат, да и дурман из крови выйдет». «Уехать ему, а не мне из Мелада?» Невольно удивилась Иринка, почти не обидевшись циничным рассуждением собеседника. Тот, похоже, по-другому ни общаться, ни мыслить не умел. Пила его кровь, потому знала где-то на уровне подсознания. Так что толку злиться? «Мне удобнее удалить сына, уведя из-под возможной угрозы. Слишком подозрительная череда покушений. Ты же можешь еще пригодиться», — явил расклад мужчина. «Не собираешься покидать город в ближайшее время?» Ясное дело, уматывать из Милада сама попаданка не планировала, поэтому раздумчиво ответила. «Я на ритуальном пути, он привел меня сюда, в иные края пока не зовет». «Хорошо», — кивнул наместник. «У тебя на кустах мужской одежды не выросло? Не хотелось бы тревожить горожан этими кровавыми лохмотьями». Отдавать наместнику вещи, оставшиеся от бывшего владельца дома, Иринка совершенно не собиралась. Уж больно хороши были у Лора мумии и рубашки. Да и вообще демонстрировать свою подземную заначку, закрытую на ключ перстень, попаданка не планировала. Поэтому нашла иной выход. «У меня есть очень широкий плащ нейтрального цвета», находчиво подсказала девушка, ткнув пальцем в успевший просохнуть за ночь старый, но вполне пристойного вида наряд, в стиле унисекс, вернее, вообще никакого секса. Серая шмотка из добротного эльфийского шелка украшала куст у края поляны, близ бунгало. «Капюшон надвинуть пониже, и никто не опознает». Наместник, видно, был приверженцем другого цвета или стиля одежды, потому что скривился. Но, как говорится, дареному коню под хвост не лезут, чтоб копытом в лоб не получить. Шитый на полную девицу плащ вполне удачно скрыл своего нового владельца от макушки до середины сапог.